Глава 7. Семилла. Кровопролитная сеча кипела больше часа. Одурманенные зельем хватхут песочники, иступленно визжа и брызгая изо рта желтой пеной, забыли о страхе и инстинкте выживания и отчаянно рубились с закованными в сталь зеленокожими гигантами. Огромное множество сражающихся бойцов перемешалось в сверкающее клинками кровавое море. Свистели стрелы, мелькали кинжалы и кривые гзиртские сабли, рассекали воздух сеющие смерть хрардеры и вздымались на дыбы могучие боевые кони, обрушивая на врагов удары бронированных лап, огромных когтей и острых зубов. Трерк правой рукой подставил меч под сабельный удар, и гзиртский клинок не выдержал соударения с покрытой боевыми чарами оркской сталью. Сабля разломилась, и в узких глазах ее владельца на мгновение мелькнуло удивление, сменившееся вечным покоем. Шаман пробил песочнику грудь ударом второго клинка. Стремительно сместившись в сторону, он ушел от атаки следующего противника и серией молниеносных ударов разрубил его и еще двоих змеиных языков, бросившихся под ноги с кривыми кинжалами в руках. В следующий миг сразу несколько оркских воинов оказались рядом, и спустя три удара сердца вокруг шамана лежали лишь груды изувеченных трупов гзирдов. Он остановился и перевел дух, осматриваясь вокруг. Это была славная битва. Количество поверженных врагов исчислялось сотнями тысяч, и гибель каждого орка овеяна неувядающей славой. Дети Ругадара были неудержимы. Бесстрашные гиганты рубились насмерть, безжалостно тесня более многочисленного врага, и один клыкастый воин стоил едва ли не десятка гзиртской саранчи. Даже истерзанные клинками и пронзенные множеством стрел, доблестные зеленокожие бойцы продолжали сражаться, пока их могучие сердца отсчитывали свои последние удары. Орки умирали стоя, с оружием в руках, и их закованные в сталь могучие тела падали на усыпанную трупами землю, подминая под себя хлипких врагов и ломая им кости. А на месте павших уже бились другие исполины, и их руки не знали усталости, а хрардеры не даровали пощады. Шаман вздохнул. За всю жизнь ему так и не удалось сравниться со своими братьями в мастерстве схватки с несколькими противниками. Одиночные поединки он вел весьма достойно, не уступая многим известным на весь Ругадар бойцам. Но в сражении с превосходящими силами неприятеля мощь клыкастых гигантов не знала равных. Огромная сила, запредельная выносливость и скорость реакции, отличное ведение нескольких целей одновременно не оставляло им конкурентов. Всю битву Трерк рубился, словно разъяренный пард. Его клинки двигались столь быстро, что более напоминали черный стальной веер, но превзойти братьев по количеству поверженных врагов он так и не смог. «Как всегда», — печально отметил шаман, вкладывая правый клинок в ножны за спиной. Мышцы гудели от напряжения. В пылу схватки Трерк забыл о том, что он вообще-то шаман, а шаману должно поддерживать воинов более полезными умениями, нежели бой на мечах. Он прислушался к себе. Часть его волшебных сил восстановилась, пора бы принести хоть какую-то пользу своим братьям. Жаль, что с ними нет белого мага. Она способна восстановить ему силы одним заклятием и запросто исцелять десятки раненых воинов прямо в гуще боя. Девчонка в своей стихии весьма сильна и весьма красива. Очень не хотелось оставлять ее в Арзанне. Трерк мгновенно выбросил руку к лицу и поймал стрелу, направленную ему в горло. Отыскав взглядом лучника, он прожег его молнией и швырнул вглубь змеязыкой толпы боевой пульсар. Мощный взрыв разметал искореженные тела, и шаман принялся один за другим зажигать на ладони бурлящие жидким огнем сгустки пламени и методично забрасывать ими песочников. Вскоре это занятие пришлось прекратить. Орки и гзирды смешались настолько плотно, что опасность зацепить своих стала слишком велика. Огненный смерч! Рядом с шаманом оказался молодой оркский воин, с головы до ног покрытый кровью. Громк неотразимый удар зовет тебя! Он указал Хрардером на кружащую в небе хищную птицу. «Иди в направлении когтекрыла. Вожди собрались прямо под ним». Воин устремился в бой, и Трерк стал продираться через бурлящие тысячами клинков поле битвы, прожигая попадающихся врагов магическими стрелами. Рубящиеся орки, у которых шаман отнимал жизни противников, лишившись соперника, бросали на Трерга гневные взгляды, и это занятие тоже пришлось прекратить, дабы не оскорблять благородных воинов. Он нашел брата в окружении военачальников на вершине невысокого пологого холма, едва возвышавшегося над раскинувшимся повсюду сражением. При виде подходящего Трерга они приветствовали его оружием. Гронк неотразимый удар посмотрел на него осуждающе. «Где ты пропадал? Воины полчаса не могли тебя разыскать». «Я сражался». Виноват поморщился Трерк. «И увлекся битвой. Только не рассказывай об этом дяде Гнурду, иначе он своим укоризненным взглядом продырявит меня насквозь, пока будет отчитывать за легкомыслие». «Помнится, кто-то собирался следить за мной, дабы я не забывал проявлять мудрость военачальника, ибо могу позабыть обо всем, ринувшись в бой. Похоже, в действительности следить приходится мне». «Ты военачальник, тебе и руководить сражением», — предпринял Трерк попытку отбиться. «А ты шаман, и твое дело помогать мне мудрым советом. А я тебя разыскать не могу. Мудрейший, знаете ли, развлекается с мечами, мешая воинам убивать врагов». «Ну ладно, сдаюсь. Ты прав. Но должен же от меня быть толк в те минуты, когда утомление не дает мне возможности применять магию». Он поспешил сменить тему. «Как развивается битва?» «Еще час, и от песочников не останется ничего, кроме трупов», — заявил Гронк неотразимый удар, с тоской в глазах осматривая исполинскую мясорубку. Трерк скрыл улыбку. Брату отчаянно хотелось туда, в гущу сражения, дабы крушить ненавистных врагов и чувствовать пылающее в крови ни с чем не сравнимое опьянение жаром смертельной битвы, понять которое может лишь доблестный народ орков. Но вместо этого могучий воин вынужден стоять здесь и руководить лавинами, довольствуясь бесконечно малым получасом битвы, что достался ему в самом начале. «Из этого кольца не вырвется ни один гзирт. Но еще до нашего появления несколько туменов ушли вглубь степи. Их необходимо разыскать и уничтожить, пока они не добрались до станов, в которых сейчас остались лишь женщины и дети. Но оставлять переправу нельзя. В любой момент гзирды могут появиться вновь. На то и другое одновременно у нас нет сил. Наши мнения разделились. Что скажешь ты, огненный смерч?» «Распылять войско нельзя. Отдавать будущее орских кланов песочникам тем более. Я могу открыть порталы к крупным станам. Шаманы северных кланов помогут мне сориентироваться на местности. Одна из лавин сможет через них обойти города и выяснить обстановку. Необходимо оповестить всех о нашем присутствии здесь. Пусть высылают крылаток в случае опасности. Через 2 дня отряды северных кланов достигнут главного стана клана Дробящего Кулака, и мы сможем получить подкрепление. Но это не отводит главной опасности. Семилла слишком обмелела. Узких мест может оказаться значительно больше, чем те, что нам известны сейчас. Ведь она тянется почти через весь Ругодар. Никаких сил не хватит, чтобы полностью перекрыть ее. Стоит разослать разведчиков по всей реке. Пусть ищут опасные места». «Река обмелела гораздо сильнее обычного», — покачал головой один из вождей. «Нынешнее лето особенно жарко. Со стороны Радхаша она сузилась втрое. В некоторых местах еще сильнее. У нас даже лишняя пора цветения настала. Пригодные для массовой переправы места наверняка обнаружатся в разных местах Семиллы. По всей ее длине. Одно войско, пусть даже и большое, не успеет быстро достичь опасного побережья. А разделив силы, велик риск не удержать песочников, если они начнут переправу одновременно в нескольких местах. Орде неизбежно придется рассредоточиться вдоль всей реки. Только так можно отбросить переправляющиеся тумены гзирдов». «Это лишь отсрочит нашу гибель. Змеиные языки потыкаются в наши заслоны и уйдут на землю людей. Они уничтожат человеческие королевства и вернутся единой армией, количеством столь неисчислимой, что затопят нас собой. Воины орков не дрогнут и будут сражаться насмерть. Но мы пойдем все до единого бойца. А после нашей гибели Ругодар достанется песочникам». «Тут необходимо осмыслить все весьма тщательно. Нам не победить без помощи людей, а им не выстоять без нашей. Но оставить Ругадар без защиты невозможно. Мы обязаны отыскать верное решение». Он замолчал, погрузившись в раздумья. «Оба воина правы. Но нельзя выбирать ни один из вариантов. Должно найти способ одновременно защитить Ругадар и помочь людям. Может, помудрить с порталами? Но они требуют множества энергии, и их придется часто поддерживать. Подобное не лучшим образом скажется на его участии в битвах. Или расставить вдоль берега сигнальные костры? Но если сигнал придет издалека, как определить, где именно гзирды начали переправу? Костров-то будет великое множество». Некая смутная мысль теплилась в сознании, подсказывая, что выход есть, но ухватиться за нее никак не удавалось. Теплое прикосновение целительной энергии ласковым дуновением изгнало боль из раны на боку, и Трерк оглянулся. «Рад видеть тебя, огненный смерч!» Трорк, угадывающий врага, протянул руку к его локтю. «Ты ранен. У тебя рассечены плечо и бок, и разорвана кожа на ноге. Стрела?» «Кинжал прошел скользь». Трерк пожал ему локоть в приветствии детей Ругадара. «Ерунда, царапины. Я залил их экстрактом из крови щиторога». Трорк лишь покачал головой. Он был вымотан до предела и тяжело опирался на Хрардер, точно на посох. Его воспаленные глаза с видимым усилием всматривались в висящий рядом оранжевый шар ока целителя. Сил у шамана не осталось, и лишь оркская выносливость и живучесть удерживали его на ногах. «Рана на плече требует очищения», — возразил он. «В нее попали частицы мертвой плоти из чужого клинка, и экстракта на них не хватило. Я займусь ею, как только смогу». «Много раненых?» Трерк протянул Дроргу флягу с водой. «Выпей все, у меня запас». Целитель кивнул в знак благодарности и в несколько глотков осушил ее. «Тысячи! И по окончанию сражения их количество увеличится вдвое, если не втрое. Как только огонь битвы перестанет пылать в крови раненых воинов, многие из них не смогут стоять на ногах. Потери среди скакунов еще больше. Кстати, где твой конь?» «Там». Трерк кивнул в сторону битвы и усмехнулся. «Обедает. С ним все в порядке, я чувствую его. Доест и вернется. А твой?» «Погиб 2 дня назад у Северной переправы». Болезненно поморщился целитель. «Я благодарен Ригдарду Кровавому за то, что он сохранил мне когтекрыло». «Весь Северный Ругадар обязан ему». Трерк посмотрел на застывший высоко в небе силуэт. Парящий, но недосягаемый для стрелы высоте хищник время от времени складывал крылья в атакующую позу и с огромной скоростью устремлялся вниз. Могучий клюв врезался в голову очередного песочника, проламывая череп, и окропленная брызгами крови птица, издав победный крик, стремительно взмывала высоко в небо. «Он доставил Гнурду пронзительному взгляду твое послание, пролетев через половину степи». Трерк перевел взгляд на целителя. «Я не вижу вашего вождя. Где он?» «Нрык, разящий клинок, пал, покрыв себя неувидаемой славой», — гордо ответил Дрорг, угадывающий врага. «Войнами пока руководит Крырт Широкая Ладонь. Он сейчас в бою. Его лавина прикрывает сбор раненых». Целитель болезненно поморщился. «Все шаманы сейчас заняты исцелением, но толка от нас немного. Сил ни у кого не осталось». Трерк недовольно вздохнул. «В подобные мгновения меня весьма печалит, что Ригдард Кровавый не дал мне умения излечивать раны. Ты знаешь, друг мой, я ничем не в силах помочь». «Ты уже сделал более, чем любой из нас». Устало улыбнулся Дрорг, угадывающий врага. «Когда твое заклятие заставило небо налиться кровью, я решил, что наш небесный отец лично явился на поле битвы, дабы узреть доблесть детей своих. За несколько минут змеиные языки лишились 20 туменов. Я никогда не забуду, как кипели воды Семилы, ощутив дыхание огненной воронки невиданной силы. Вниз по течению реки, на множество долгих перебегов, у рыб начался праздник обильной пищи». «И тем не менее, большинство чар сгорело впустую. Я еще не постиг тонкости управления столь могучими магическими потоками. Потратил всю силу за несколько заклятий, неверно распределив энергию. Все равно, что Турлана убивать ударом бизоньей туши, когда достаточно тупой стрелы, дабы не портить шкурку. Если распределять магические потоки более умело, результаты получатся много лучше. Старый Гнурд пронзительный взгляд прав. Необходимо упражняться. Началась Великая война, и у тебя будет вдоволь упражнений. И все же, зрелище висящих в кипящей воде змеиных языков доставило мне великое эстетическое наслаждение. После сегодняшней битвы, в день, когда будет исцелен последний раненый, я начну складывать сказания о том, как сама Семилла сражалась на стороне храброго народа орков. Трерк мгновение смотрел на него, вникая в смысл сказанного, и в этот момент заботящая его мысль окончательно сформировалась. «Ты как никогда прав, Дрорк, угадывающий врага. Семилла должна быть на нашей стороне. Думаю, у нас есть возможность заполучить такого союзника. Но для этого мне надо посетить эльфов. И чем скорее, тем лучше». Гронк неотразимый удар приподнял брови в знак удивления, но не стал задавать вопросов. Вместо этого он еще раз внимательно окинул взглядом кипящую вокруг битву и заявил: «Мудрые вожди, сражение близко к завершению, и от нашего руководства уже ничего не зависит. Так не будет ли уместнее нам присоединиться к своим воинам, дабы ускорить победу? А огненный смерч останется здесь и присмотрит за ходом битвы. Его мудрость не вызывает сомнений. Что вы думаете о моих словах, храбрые орки?» Возражений не последовало, и через 5 ударов сердца на холме остался лишь Трерк. Он смотрел на широченную спину брата, чудовищными ударами разрубающего песочников на части, и от возмущения швырялся в гзирдов магическими стрелами. Гронк специально оставил его командовать, чтобы иметь возможность вступить в бой. И теперь Трергу точно не светит дальнейшая рубка. Надо будет придумать, как именно расквитаться с братом за столь вопиющее коварство.